«Но ведь не запекла же», – безразлично заметил Ван Дойч. «Поэтому хватит предаваться тупым размышлениям и захвати парочку пленных. Как мы видим, эльфы окончательно отчаялись, коль пошли на подобные жертвы. Если загнать эльфов в угол, они превращаются в опасных врагов. Пора намекнуть им на возможность договориться без полного уничтожения. Я слышал что-то такое насчет крыс», — хмыкнул Вульфс, перешагивая тела. Иногда он тыкал ногой, пытаясь найти выживших. За ним шли солдаты, занимающиеся тем же самым. Если находился живой эльф, его тут же крепко связывали, унося прочь. Гарсиана тоже нашли, стащив с него труп собрата. Эльфы, крысы, какая разница? Все они лишь жалкие поделки под людей. Зверолюди, по моему мнению, ничем не лучше. Знаете, учитель, на моей родине был народ, который выработал похожую идеологию, после чего развил ее в одном неприятном направлении. Каком? Хотя подожди, ты вроде рассказывал про это. Ваша Вторая мировая, вроде. Забыл название той страны, которая на вас напала. Огромная машина по переработке людей в мыло и другие вещи. Да, концлагерь, называется. Страна же, Германия. Эти люди тоже считали себя настоящими представителями человеческой расы и считали, что всех остальных, неполноценных, стоит уничтожить, дабы они не мешали жить истинным людям. Какая глупость, хихикнул старый демонолог. Неважно, какой у человека цвет кожи или раса. Если он является человеком, то остальное мелочи. А вот нелюди совсем другое дело. Ты вот знал, что у нас не может быть общего потомства с эльфами? Нет, как-то не интересовался этим вопросом. Пожал плечами Алекс, сформировав огненную плеть и подсекая ноги бегущего эльфийского мага жизни в окружении оставшихся в живых тварей. Воздух сотряс истошный крик боли, правда быстро прекратившийся. Маги жизни умели управлять своим телом, поэтому он сразу же отключил болевые ощущения. Так это именно так. Мы совершенно разные. У нас разная культура и внутреннее строение. И как показывает практика, наш вид в разы более злой и продуктивный. Гарсиус, почти не отвлекаясь от неторопливого разговора, жестом руки сжег к чертям всех тварей, бросившихся на защиту мага жизни. «С этим уж не поспоришь», — хмыкнул Вульфс, возвратным движением хлыста и ювелирно отсекая магу руки. Взорвавшийся возле лица сгусток хаоса, являющийся миниатюрной бомбой, вбил его в землю, заставив потерять сознание. «Мы, люди, такая дрянь, что убьем все и всех, чтобы выжить и занять господствующее положение. А если убивать будет некого, то примемся сами за себя, найдя некие недостатки и различия в идеологии». Землянин, наклонившись над обрубком эльфа, привычным жестом достал кинжал. Последний, даже не стал дожидаться, пока пальцы хозяина коснутся его рукояти, сам прыгнув в руку, хоть до него и оставалось сантиметров 20. По руке чернокнижника прошло предвкушающее тепло. Артефакт чувствовал, что сегодня напьется крови. Вообще, жертвенный нож за все эти годы разожрался просто до неприличия. Кроме того, что он был способен разрушать разнообразные заклинания и вытягивать энергию, клинок научился перемещаться в пространстве, влиять на сознание и наводить иллюзии. Вульфс теперь абсолютно точно знал, что тот обладает сознанием. Причина этого была до боли очевидна. С восхождением Цистуса Партиса на престол Алекс, как один из главных приближенных, получил дом. Хотя какой там дом, скорее целое поместье с маленькой армией слуг. Оно досталось ему от какого-то дворянина по глупости, выбравшего не ту сторону. Слуги и служанки шли комплектом, не желая бросать уже привычное и известное хозяйство. Землянину в то время как раз нужно было частенько приходить в королевский двор и выполнять различные поручения. Алекс не стал даже увольнять часть слуг, хоть ему минимум половина не был нужна. Ежемесячно ему на счет приходила круглая служба от короны, поэтому он не особо парился насчет денег. Ходить в броне во дворец было неудобно, поэтому Алекс оставил часть снаряжения дома, в том числе и кинжал. И буквально через неделю по его поместью прокатилась целая череда убийств слуг. Кто-то неизвестный начал демонстративно по ночам потрошить слуг мужчин. При этом женщин словно специально не трогал. Опросы ничего не дали. Никто ничего не видел, никто ничего не знал. На третьей жертве пошли нехорошие слухи о самом маге. Подобная репутация Алексу была не нужна, поэтому он взялся за дело всерьез, и разгадка тут же была найдена. Точнее, разгадка сама пришла к землянину. Вечером одна из служанок, смотря абсолютно пустыми закатившимися глазами, протягивала окровавленными руками залитый кровью жертвенный нож. Стоило Вульфсу взять клинок, как женщина рухнула на пол без сознания. Мысленный контакт с ножом немедленно все расставил по своим местам. Кинжал решительно обиделся на своего хозяина, который посмел его бросить пылиться где-то в доме, пока сам пошел кого-то убивать. Во всяком случае, нож был абсолютно уверен, что Алекс убивает где-то без него. Глава 22. Подобная ревность и обида могли тронуть или развеселить Вульфса, если бы не уже 4 жертвы, почти рехнувшаяся исполнительница всего этого и какие-то нелепые требования к нему самому. Произошел небольшой диалог, где Алекс пообещал выкинуть кинжал в самую глубь хаоса, если он еще хоть раз начнет творить такой беспредел и тем более ставить ему условия. Нож остался при своем мнении, но пообещал больше не убивать людей своего хозяина. Тем не менее, после этого разговора Вульфс предпочел таскать нож с собой. Конечно, он пару раз составлял клинок дома на долгое время, проверяя тот на прочность держания обещания. Жертвенный нож выдержал проверку, оставшись обычным ножом, никак себя не проявив. Может, он и впрямь осознал свой проступок, хоть Алекс больше склонялся, что ему просто хватило мозгов затаиться. Правда, после этого кинжал повадился притягивать чужие взгляды, учитывая же то, что Вульфс носил его на поясе со стороны спины. Землянин в какой-то момент начал замечать странные продолжительные взгляды аристократов, упирающиеся чуть ниже его кирасы. Как итог, мог бы случиться небольшой конфуз, посредством смерти нескольких представителей древних родов от теплового удара магии хаоса. Вот только, к счастью, голубой крови Алекс решил сначала поговорить, поинтересовавшись, не охренели ли они все часом. После этого жертвенный клинок получил еще один втык, правда, послабее прошлого. Забавное наблюдение. Так, землянин с шоком узнал, что нож специально убивал лишь мужчин-слуг, не трогая женщин. Кинжалу нравилось, когда его носили тонкие женские пальчики, мужчины же ему решительно не нравились. Алекс пытался разобраться в логике ножа, но не преуспел. Одно слово, хаотический артефакт. Благо, по отношению к нему самому клинок испытывал лишь искреннюю преданность и привязанность. Другое дело, что даже столь светлое чувство было окрашено в кроваво-черный цвет смертями 4 невольных жертв. Хаос, даже когда сам хочет полюбить, делает это так, что кровь стынет в жилах даже у подготовленного человека. Вульфс же принял безумную любовь клинка как должное. Ему ли осуждать кого-то за желание всех поубивать? Хруст вонзившегося в грудь кинжала и судороги умирающего эльфа не могли прервать размеренную беседу двух уважаемых магов. Крики, взрывы и выстрелы – все это стало уже давным-давно привычными мелочами, на которые маги их уровня могли не обращать внимания. Вокруг каждого из них стоял напитанный под завязку энергетический барьер. Обычные люди или даже опытные пользователи техник не смогли бы в первые секунды пробить эти преграды. Магов же обычных стихийных направлений среди эльфов было слишком мало. Тело мага жизни дергалось долго. В этом плане ему не повезло иметь столь живучий организм. Когда же все закончилось, Феликс с наслаждением откинул высушенное тело, разминаясь. Давно он никого из магов не убивал. Стоявшие неподалеку маги из его отряда поежились от хищного взгляда, которым землянин накинул окрестности, невольно вспомнив старые добрые истории об убийце магов. Смертоносная парочка двинулась в сторону оставшихся очагов битвы. Пора было заканчивать это недоразумение, называющееся войной, и переходить к куда более серьезным вещам. Гарсиан начнулся рывком, и на удивление у него ничего не болело. Перед глазами первые секунды все плыло, но быстро прошло. Прищурившись, Рейнджер увидел перед собой склонившегося мага жизни Ультра. До этого им не особо приходилось общаться. Максимум, он знал лишь то, что тот был главным над тройкой магов жизни, плюс имел довольно скверный и высокомерный характер. Во всяком случае, на просьбу пары эльфов помощь с их болячками он их послал, пригрозив дисциплинарным наказанием за обращение не по уставу, плюс разбазаривание ценной магической энергии без необходимости. Очевидно, что это была полная чушь, и все это отлично понимали, но решили не трогать говно, чтобы оно поменьше воняло. Подобное поведение, правда, не прибавило магу любви армии. Но сейчас все эти мелочи были не важны. Главное было разобраться в ситуации. «Что? Что случилось?» – прохрипел он. «Где мы? Как у вас получилось сбежать? Кто еще сна?» Он насекся, когда увидел за спиной мага целую делегацию людей, которые со скукой смотрели на них. Словно хозяева на копошащихся домашних зверьков смотрит, мелькнула неприятная мысль. Валингас наконец пришел в себя достаточно, чтобы обратить внимание на то, что они в шатре, который совершенно не напоминал эльфийские. Попытка встать не увенчалась успехом и отнюдь не из-за слабости. Руки, прикрученные к подлокотникам кресла, намекали, что он здесь далеко не гость. Новый рывок, и ничего не произошло. Гарсиан насторожился. Его тело было серьезно изменено сестрой, которая постаралась вложить в него все, что только можно. Поэтому сломать какую-то вшивую деревяшку ему не стоило никаких проблем. Все готово. Голос одного из людей прозвучал совершенно неожиданно, и тем внезапней стал угодливый ответ мага жизни. «Да, господин», — угодливый тон, боящегося поднять глаза высокопоставленного эльфа, совершенно не вязался с тем высокомерным тоном, которым он отчитывал своих солдат. Он способен совершать лишь простейшие движения, большая часть его сил заблокирована. «Превосходно», — самый старый из людишек перевел блеклые глаза на Гарсиана. Эльф почувствовал себя странно. Слишком уж взгляд этого, без сомнений, мага был жутковатым. «Значит, это ваш выбор второго посланника?» «Да», — быстро кивнул маг жизни. «Хоть он и не маг, но имеет могущественную родственницу, сильную магиню, которая занимает важный пост и в состоянии влиять на высший круг». «Заткнись», — не выдержал Гарсиан, бессильно задергавшись на стуле. «Предатель, подстилка сраных людей, ради спасения своей шкуры сдал нас всех. Как же я жалею, что у меня нет меча, и я не могу смахнуть твою поганую голову». Плечи мага дернулись, и он резко обернулся. Валингас увидел горящие ненавистью глаза. Предатель открыл было рот, чтобы что-то сказать, но внезапно просто отвернулся. «Он подходит как никто другой для того, чтобы закончить эту войну», — сдавленно ответил маг. «Превосходно», — Гарсиус лениво помахал рукой. «Эй, вы ничего не перепутали? Херли, вы все молчите. Думаете, я буду убеждать эту нелюдь? Так ни хрена подобного. Давайте, подключайтесь». «Отойди», — бросил Динариус магу жизни, и тот послушно повторил его приказ, чем покоробил Рейнджера. «Я, командующий этой армией, Динариус Бобс, или, как меня еще называют, король наемников. Я не запоминаю дурацкие прозвища всяких короткоухих. Я их убиваю», — запальчиво бросил Гарсиан. «Как смело», — по-доброму улыбнулся Бобс. «Знаешь, парень, вижу я, что ты еще совсем сопляк. Убивать то вообще доводилось. Я убил многих из вас, как у нас в лесах, так и на этой войне. А скажи, парень, ты знаешь, почему вы, эльфы, нас всегда так интересовали?» «Потому что ваши бабы страшные, как смертный грех», — сплюнул тот на землю. Эльф сам удивился своей смелости и наглости. Он мало того, что посмел оскорблять человека, от которого зависела его дальнейшая судьба, так еще и делал это максимально грубо. Кодекс поведения эльфов счел бы такое самым настоящим варварством. Но его просто несло, и он не мог остановиться. «Ха-ха-ха», — Динариус погрозил пальцем. «У тебя очень острый язык, парень. И ты в чем-то прав. Ваши эльфийки, это нечто. Один раз пробуешь и уже никогда не забудешь. Эй, заносите». Гарсиан закаменел лицом, чтобы никак не показать будущим мучителям весь свой ужас. В руках пары солдат опустошенно обвисла эльфийка. Острые ушки задорно пробивались через золотые волосы, упавшие на лицо. Бойцы рывком поставили ее на ноги, заставив тихо вскрикнуть. Эльфийки редко шли на военные должности. Зная охоту проклятых людишек до их тел, женщины эльфов прекрасно осознавали всю опасность. Тем не менее были те, кто считал низким бояться короткоухих и скрываться, поэтому вопреки всему шли в войны. Альсана была как раз из таких. Дочь высокопоставленной семьи, она отказалась проводить жизнь в роскоши и бессмысленности. Прекрасная внешность, невероятная стать. Она была мечтой всех, начиная с солдат, заканчивая аристократами. И словно этого было мало, она обладала еще и активным, живым умом. Последние, а отнюдь не родственные связи, позволили ей стать сначала десятником, а затем и целым сотником эльфийских рейнджеров. По совместительству, прямым командиром Гарсиана. Изначально Валингас счел ее командование лишь фикцией, но затем решительно переменил мнение, отчаянно защищая ее честь перед насмешками своей сестры. О чем говорить, если их сотня считалась одной из лучших, ведь бойцы готовы были сгонять по 7 потов, чтобы соответствовать их великолепному командиру. И, к конечно, в случае необходимости ее защитить. Эльф со стыдом опустил лицо, боясь поднять взгляд. Хороши же мы, защитнички. Проиграли и теперь. И теперь из-за нашей глупости Альсона познает звериную жестокость короткоухих. Что же ты голову-то опустил? Подними. Имей смелость смотреть в глаза своему командиру. Рявкнул Бобс, заставив покрасневшего от гнева и стыда Валингаса встретиться с уставшими глазами эльфийки. Судя по ее виду, люди ее еще не тронули, и это заставило Рейнджера вздохнуть с облегчением. Пока что все было поправимо. Оставалось как-то выбраться из этой всей ситуации. Эльфийка внимательно на него посмотрела, после чего перевела взгляд на командующего людьми. Намек был ясен. «Вот, теперь ты куда лучше расположен к разговору, не так ли?» С удовольствием заключил Бобс. «Такие пиздюки, как ты, слишком молоды и тупы, чтобы сразу понять, чем может обернуться неосторожные слова. А вот если им это хоть чуть-чуть объяснить, сразу вытаскивают голову из задницы». Гарсин ничего не сказал, задавив себе весь порыв. Динариус же, так и не дождавшись никакого комментария, удовлетворенно продолжил. «Знаешь, в чем вся соль, парень? Вы, эльфы, нам не интересны. Я имею в виду Запад. Да, эльфийки ходовой товар, но понимаешь, в рамках настоящей мировой политики вы уже давно не представляете угрозы. Поэтому-то вам и позволяли жить. Это как с дикими котами. Вот не плодятся они в неволе, хоть ты тресни. Самые лучшие загоны, питание и поглаживание всякие, ничего не помогает. Поэтому для того, чтобы за ними иногда охотиться, им дают немного земли и не трогают пару лет, чтобы они наплодились и выросли. И вот тогда выходит самая славная охота. Мы вам не звери, подлые короткоухие». Не выдержал столь оскорбительных слов Гарсиан. «ТЦ», — цыкнул Бобс. «Перебивать старших невежливо. Эй, бойцы, возьмите-ка эту эльфийку и объясните ей, почему дисциплину своих подчиненных нужно тренировать получше». Глава 23. «Нет, пожалуйста». Гарсиан дернулся в путах, пытаясь вырваться. «Подождите, не надо». Внезапно безвольно висящая женщина бросилась чуть вперед, а когда конвоиры попытались ее удержать, подалась назад. Солдаты, не ожидавшие такого финта, кубарем покатились по земле. Валингас даже не заметил, как, высвободившись из человеческих рук, его командир умудрилась вытащить у одного из них меч. И более того, встав на ноги, она, прижавшись к земле, молча кинулась прямиком вперед к Динариусу, а не к выходу. Но, к сожалению эльфов, их противники не собирались драться хоть сколько-то честно. Стена шатра буквально взорвалась лоскутами, сквозь которые внутрь ворвались десятки черных щупалец. Альсона, не растерявшись, рубанула мечом по ним, надеясь выгадать хотя бы пару секунд, и у нее даже получилось разрезать парочку щупалец, но уже следующая пара десятков спеленали ее, как ребенка. А когда внутрь вполз сам демон-палач, то шансов не осталось совсем. Все внутри замерли, смотря на это представление. Внезапно один из людей хмыкнул. Это был тот страшный чернокнижник с шлемом-черепом, который сжег измененных зверей, а затем и часть отряда эльфов. На вопросительный взгляд остальных он ухмыльнулся. «Эльфийка, море щупалец и тентакливый монстр, где-то я об этом уже слышал». Видя же все усиливающееся непонимание окружающих, он лишь махнул рукой. «Эх, никто не понимает моих отсылок. И как, спрашивается, жить в таких условиях? Командующий, разрешите поговорить с этим парнем? Надоела уже вся эта волокита. Если смогу его убедить, то смогу. Если же нет, то в другом отряде кого-то более подходящего найдем. Уверен, мы еще многих встретим. Хорошо, дерзай. Мне тоже наскучила вся эта детская игра в убеди глупого эльфиныша». Динариус двинулся на выход, следом пристроился и Гарсиус. Если поначалу им еще было интересно вести с парнем разговор, пугая его, то его глупые ответы вызывали лишь скуку. Они в любом случае собирались Гарсиана лишь напугать насилием над его командиром. Ведь логично было предположить, что в ином случае, Валингас готов был бы положить свою жизнь и жизни всего своего народа, чтобы отомстить. Надо было всего лишь его припугнуть, чтобы он стал покладистее и стал думать головой. Но в дело вмешалась его командир. Алекс посмотрел на палача. Тот, получив указание, взял еще один стул и поставил его рядом с Гарсианом, после чего на стул была аккуратно опущена настороженная эльфийка. Конечно, она старалась никак не показать своего напряжения, но обмануть она могла разве что своего подчиненного. Палач расположился сбоку со стороны эльфийки, так и не отпуская ее своими щупальцами. Вульф сам сходил и взял второй стул, поставив его напротив этой парочки. Маг жизни застыл в уголке, не решаясь влезать в будущий разговор. «Ну что, парень, поговорим теперь серьезно. Кстати, это относится и к тебе. Как вас зовут?» Требовательный взгляд демонолога уперся в глаза Рейнджеру. «Гарсиан». Не стал он упрямиться. «Задаешь вопрос о имени после того, как чуть не изнасиловали». Голос у эльфийки оказался под стать внешности. Глубокий и бархатный. «Во-первых, я женщин не насиловал. Никогда», — спокойно ответил на ее вопрос Вульфс. «Убивать доводилось. На войне не всегда все идет по плану. Но насилия не люблю. Верю», — внезапно согласилась Фельсона. На молчаливый вопрос мага она пояснила. «Я умею разбираться в эльф, то есть в людях. Хоть ты и проклятый богами чернокнижник, но ты не лжец. Меня зову Альсона. А что во-вторых? Если было, во-первых, должно быть и, во-вторых, поосторожней с этим», — Алекс покачал головой. «Эльфы или люди, неважно, частенько сами не знают, что будут делать в следующую секунду. А насчет во-вторых, все просто. Думаю, ты уже поняла, что никто бы тебя не стал насиловать. Очевидно, я нужна была, как рычаг воздействия на моего бойца, точнее на его сестру, не так ли? Кажется, мы решили начать разговор не с того человека, точнее эльфа», — довольно кивнул Алекс. «Но не будем тратить наше с вами время. Как вы уже все, надеюсь, поняли, мы не заинтересованы в войне против вас. Жили вы на краю этого мира, так и живите дальше. История такая штука, может, в дальнейшем у вас появится шанс на реванш. Я уверен, что если бы мы остановили продвижение наших войск и запросили бы вывод ваших эльфов с человеческих земель, ваши правители бы согласились. В чем же проблема?» «Проблема в том», — Алекс замолчал, сделав паузу, — «что буквально недавно нам пришли новости с родины, настолько важные, что это меняет разом все планы. Если коротко, вы знаете о демонических культах Востока?» «Да», — эльфийка кивнула. «Сейчас они сражаются с той же нежитью, которой противостоят южные правители». «Именно. Но ужас ситуации в том, что это не просто культы. Это полноценное демоническое вторжение. Причем распространено оно на весь мир». Видя шок и недоверие сидящих напротив эльфов, Вульфс усмехнулся. «И нет, я не сошел с ума. Прямо сейчас лучшие ищейки нашего союза уничтожают и вырезают многочисленных предателей и демонопоклонников, которые свили свои гнезда среди нас. Их цель проста – ослабить нас всех, заставив передраться между собой, после чего открыть путь своим адским хозяевам. Конец империи их рук и дело. Вы считаете, что среди нас тоже есть культисты? И они стоят за всем этим», — в очередной раз подтвердила свой ум командира эльфов. «Не совсем. Вы, эльфы, и сами, конечно, хотели отомстить. Но среди вас по-любому есть те, кто к этому ненавязчиво и подталкивал. У нас есть способы с некоторой уверенностью определять тех, кто полностью продался хаосу. Более того, мы готовы помочь вам в уничтожении этой заразы, войдя под кроны ваших лесов и решив проблему. Вы думаете, что хоть кто-то согласится пустить вас в наш лес? После того, что вы творили многие десятки и сотни лет», — угрюмо пробурчал Гарсиан, чем заработал предостерегающий взгляд Альсоны. «Вы лишь снова начнете войну. Если надо, начнем», — Вульфс пронизывающе смотрел на сидящих перед ним. «Вы должны четко уяснить и осознать, что мы не боимся продолжить эту войну, попутно полностью вас уничтожить. Да, мы потеряем воинов, которые пригодились бы в защите нашего мира. Тем не менее ваши леса будут сожжены, дома разрушены, а культисты ликвидированы». Слова землянина были тяжеловесны и безжалостны. Самое же жуткое было в том, что он и впрямь был готов на это пойти. И это было неудивительно. Память того, кто раньше звался Александр Кузнецов, хранила образы множества разрушенных и разоренных городов, которые были взяты штурмом, в том числе с его участием. Для иномирного вторжения демонопоклонникам требуется захватить источники магии этого мира. На вашей земле есть парочка. Мы готовы закончить войну и сохранить жизни ваших воинов, если все ваши усилия будут сконцентрированы на защите этих источников. Также могу вас уверить, что наши войска знают, что такое дисциплина. Поэтому мы гарантируем безопасность ваших людей. Если же кто-то ослушается и нарушит перемирие, его ждет мучительная смерть. И это все. Медленно поинтересовалась эльфийка. Еще контрибуция в золоте за нападение на южных королей и расходы нашей армии. Семьи погибшим от ваших стрел тоже должны что-то есть. Альсана поморщилась словно от зубной боли. Это будет сложно. Даже только вход в наш лес вашей армии будет настоящей катастрофой. А вы говорите еще и про деньги. Такова цена. Если уж вы решили зайти на территорию взрослых людей, будьте готовы платить тоже по-взрослому. И уж поверьте мне, это еще далеко не самая большая цена за все, что вы сделали. Более того, вам предоставлен кредит доверия и лишь от вас зависит, встретимся ли мы вновь. А насчет сложности, советую помнить, что нам будет несложно помочь вам в принятии решения, начав по кускам сжигать ваш любимый лес. Уж поверьте, людям вроде меня и моего учителя это будет сделать легче легкого. Вы его должны хорошо помнить. Алекс сделал ударение на слове «учитель». На молчаливый вопрос собеседницы он ответил сразу, не став затягивать. «Гарсиус ван Дойч, судя по вашему лицу, вы отлично знаете это имя. Этот человек начал с вами сегодня разговор. И мы не единственные маги только в этом войске. Через пару часов вас освободят и снабдят всеми специальными документами. До ваших лесов остается 6 дней марша. Советую не затягивать». Алекс встал, и палач отпустил эльфийку. Он уже собирался уходить, как его догнал вопрос Эльсаны, которая странно на него смотрела, растирая запястья, сильно стянутые щупальцами палача. «Извините, а вы так и не сказали, как вас зовут?» «Алекс Вульфс», — хмыкнул маг. «И поверьте, в ваших же интересах, чтобы я или мое имя мелькало рядом с вами как можно реже. Богиня, ты все же жив». Сестра с такой силой стиснула брата в объятиях, что тот буквально услышал треск своих доспехов и костей. Довольно крупный по эльфийским меркам парень, как котенок, повис в руках высокой, а главное, невероятно сильной сестры. Проблема жизни с сестрой, а по совместительству, одним из сильнейших магов жизни. Ты всегда будешь чувствовать себя слабаком и недомерком. Наконец Салая пришла в себя достаточно, чтобы опустить брата на землю. «Сколько раз я просил тебя так не делать?» Нахмурился он, но невольно недовольная мина трескалась от вида радостной сестры. «Что теперь, я уже и своего чудесного спасшегося брата не могу обнять? Ты же не ранен?» Внезапно эльфийка приложила руку к его лбу, сконцентрировавшись. «Кто-то определенно тебя лечил. Причем серьезно. Значит, ты был ранен. Все, решено, ты бросаешь эти проклятые походы. Сестра, стой! Подожди, дай хоть пройти в дом». Гарсиан подвинул ее, убрав руку со лба, и все же закрыл входную дверь. Глава 24. Он молча дошел до диванчика и со стоном в него рухнул. Дом сестры был невероятно огромным по эльфийским меркам. Невероятная перенаселенность и скученность принуждала эльфов ютиться в небольших комнатках, а иной раз жить в общих казармах или даже бараках. Конечно, они были чистыми и не могли сравниться с жалкими поделками людей, которые жили и ели в собственных нечистотах. Многие из домов имели целые секции из живого дерева, выросшего в строго определенной форме. Подобные дома обладали рядом преимуществ вроде фантастического умения удерживать зимой температуру. Единственная же проблема заключалась в ежегодном вызове мага жизни, закрепляющего форму дерева. Но даже так эльфы с трудом выживали в столь стесненных условиях. Благо дом сестры Гарсиана был совершенно не похож на те пчелиные соты. Двухэтажный особняк мог включить в себя чуть ли 5-6 стандартных эльфийских семей. И это был далеко не предел. Правительство эльфов ни в чем себе не отказывало, порой имея сразу несколько домов, даже если жили лишь в одном. В этом плане они подозрительно сильно были похожи на людей. Тоже насквозь гнилое отношение к своему собственному народу. «Долго ты еще будешь молчать?» – нахмурилась эльфийка, присаживаясь на соседний диванчик. «Я, значит, волнуюсь за него. Ночей не сплю, а он даже рассказать ничего не может. Почему ты весь такой побитый? Что случилось? Разбили нас?» Эти простые слова заставили девушку осечься. «Наши сотни попали в засаду короткоухих. Большая часть убиты, но кое-кто все же выжил и сейчас находится у людей в плену. И их число с каждым днем только растет», — горько отметил он. «Как же так?» — осторожно спросила Алая. «Вы же лучшие воины нашей расы. Люди просто не способны нам противостоять. Как же так?» «Потому что это все вранье», — резко вскинулся Гарсиан. «Нам с детства говорили, что мы, эльфы, сильнее и лучше людей. Дескать, люди лишь подлостью, численностью и обманом сумели оттеснить нас, забрав наши земли. Так нам говорили в детстве, то же самое мы слышали и когда подросли. Какая же это ложь? Люди чудовищно сильны. Пока мы пестовали наши обиды и почти не развивались, люди не стояли на месте. Их новое ручное оружие, шутя, пробивает наши доспехи. А уж огромные стальные трубы, извергающие огонь и сталь, сметают десятки воинов за раз. Да, их оружие медленное и уродливое по сравнению с нашими луками, но зато их много. Они словно муравьи набрасываются на одиноких жуков. Но нам говорили, что каждый их шаг по нашей земле стоит им десятков раненых и убитых. Нахмурившись, заметила Алая. Наши армии почти без потери кружат вокруг них, истощая и убивая солдат без всяких проблем. Почти все так и было, угрюмо согласился Валингас. Вот только мы так могли действовать на открытой местности, пока нам было куда отступать. Но люди знали, что делали. Они нас теснили и шли туда, где мы уже не сможем отступить. В наш лес, закончила эльфийка, побледнев. Да, и теперь после нового приказа мы теряем десятки и сотни эльфов в бесплодных попытках остановить этого гиганта, который перемалывает нас без всяких проблем. Стой! Подожди, Алая нахмурилась. Какой приказ? Я не помню, чтобы совет магов отправлял какой-то приказ. Я думала, вы случайно попали в засаду короткоухих. Что значит какой? Шокированно вытаращился Гарсиан. Мы все получили приказ любой ценой сдержать людей. Мы, то есть, да я почти погиб, выполняя его. Если бы не он, богиня, мы бы ни за что не попали в ловушку так глупо. Мои друзья, но мы не отдавали никакого приказа. Повысила голос Салая. В этом нет никакого смысла. Вы все пригодились бы в наших лесах, где в обороне мы заставили бы короткоухих умыться кровью. В чем смысл бросать вас на верную смерть? Я ничего не понимаю. Зато я начинаю понимать. Внезапно хмыкнул Гарсиан. Стой. Девушку тоже кое-что вспомнила. Ты сказал, что вы были разбиты. Так как же ты вырвался? И кто тебя лечил? Ты. Алая замялась, не став говорить, позорно сбежал, бросив своих товарищей по оружию. Нет, угрюмо ответил брат. Я был пленен вместе со всеми. И нет, я не сбежал. Меня специально отпустили. Что? Да, люди меня специально отпустили. Собственно, не меня одного. И почему они это сделали? Эльфийка подобралась, став строже. Невольно становилось понятно, что она отнюдь не обычная представительница истинного народа. Что ты умудрился натворить, брат? Ничего такого, о чем ты могла подумать, а о чем я могу думать, когда мой брат говорит мне, что его отпустили проклятые короткоухие. Просто так, как известно, они эльфов не отпускают. Ты им что-то рассказал, пообещал. За кого ты меня принимаешь? Вызверился Гарсиан. Брат, тон магессы жизни заставил эльфа дернуться, из-за чего сразу стало понятно, кто в этом доме был хозяином. Они хотят заключить мир и поэтому, узнав, что я твой брат, отправили меня передать тебе эти слова, буркнул он. Заключить мир, недоверчиво уточнила она. Мы говорим про тех людей, которые спят и видят, чтобы окончательно стереть нашу расу с лица земли. Нет, это люди Запада. Им плевать на наши противостояния с южанами. И да, у них есть причины желать мира. По мере рассказа Гарсиана о разговоре и о том, что он узнал, лицо эльфийки несколько раз менялось. Недоверие сменилось яростью, затем пониманием и, наконец, задумчивостью. Даже если все, что они сказали тебе, правда, то это все равно безумие. Добровольно пустить короткоухих в наши леса. Неужели они считают, что мы так глупы, чтобы это сделать? Им плевать, Гарсиан поморщился. Я говорил про магов. Нет, я так понимаю, там все плохо. Хуже некуда, подтвердил ее опасения Валингас. Короткоухие взяли с собой достаточно магов, чтобы буквально разрывать наши армии, в том числе и магов огня. Это плохо, очень плохо, закусила губу Алая. Ты даже не представляешь, насколько. Вместе с ними идет Гарсиус ван Дойч вместе с учеником. И уж поверь, его ученик немногим отличается от этого чудовища. Он все еще жив. Сколько же лет этому древнему монстру? Стоп, ты сказал про ученика? Да, в том сражении, в котором нас буквально разорвали, Гарсиус даже не участвовали, отправив своего ученичка. Эльф поежился, невольно вспомнив насмешливый, но смертельно опасный взгляд того человека. Он тоже маг хаоса и при этом чудовищно силен. Наши стрелы, даже освященные богиней, лишь бессильно сгорали в том адском пекле, что его окружало. Его же магические удары испепелили почти всех измененных зверей, не встречая никакого сопротивления. Проклятие! Эльфийка невольно встала с диванчика, пройдясь. Это очень плохие новости. Ван Дойч уже был смертельно опасен, когда он пришел к нам. Спустя десятилетия он лишь стал сильнее. Даже одного архимага хаоса станет достаточно, чтобы нанести нашему лесу чудовищные повреждения. Говорят, на востоке все поражено гнилью хаоса, в том числе и леса. Значит, ты считаешь, что это все же оправдано? Пытливо уточнила сестра. Выбора нет. Они сказали предельно ясно. Или они уничтожат демонопоклонников в наших рядах с нашей же помощью, либо уничтожат всех вместе, не разбираясь. После чего возьмут источники магии под свой контроль. Сестра, поверь мне, им не нужны наши земли, ведь между ними еще земли юга. Они хотят лишь обезопасить наш мир. Тем не менее Алая все еще сомневалась. Перед ее глазами невольно проносились те ужасы, которые могут произойти с ее народом, если люди солгали насчет своих целей. И это если забыть о том, через что ей самой придется пройти, если она только заикнется о подобном решении. Сестра. Ноль внимания. Сестра. Ну что тебе? Очнулась она. Вспомни, о чем я говорил. Прямо сейчас мой командир, Альсона, рассказывает то же самое своему отцу. Аультар, наш маг жизни, делает это же уже своим родным. Поговори с ними. Выработайте общую стратегию. Уж не тебе меня учить, братец, как плести интриги, фыркнула девушка. Несмотря на то, что я тебя младше и то лучше в этом разбираюсь. Если бы так хорошо разбиралась в этом, как говоришь, никто бы не отправлял войскам приказы за вашим именем. Прямо сейчас умирают наши соотечественники и делают это абсолютно зря. Отрезал Гарсиан, и у Алаи не нашлось, что сказать в ответ. Хорошо, после долгого молчания сказала она. Если ты считаешь, что это лучший выбор, то я поверю тебе, брат. Но я очень надеюсь, что ты меня не подведешь. Иначе весь наш народ очень об этом пожалеет. Думаешь, я хочу мириться с этими короткоухими? Но выбора нет. Они слишком сильны, и если мы не хотим погибнуть, нам придется следовать их правилам. Этот день запомнился эльфам надолго. Впервые войска людей шли по эльфийскому лесу и при этом никого не трогали. Более того, им никто в этом и не препятствовал. Тысячи бойцов людей с интересом оглядывали здания из деревьев и многочисленные лесные фермы, на которых растили еду и животных. Из-за тесноты многим эльфам некуда было идти, и они со страхом провожали колонны западных стран, выглядывая из окон. К огромному удивлению Вульфса маги жизни как-то умудрились прийти к соглашению. Алекс считал, что как только они подойдут к лесу, ничего не произойдет и им придется подпалить какую-то его часть. Однако стоило им приблизиться, как их уже встречали. Интерес представляла и внезапная отмена судорожных атак эльфов, которые дружно развернулись и отправились обратно домой. Тем не менее перед этим у Динариуса получилось еще пару раз перехватить несколько отрядов длинноухих и снова отправить знатных переговорщиков. Уже возле леса их встретили представители Совета магов жизни, после чего стало ясно, что изменение планов не прошло мимо предателей. Благо эльфы подстраховались, поэтому призванные демонопоклонниками демоны были изолированы в части леса и удерживаемы до прихода армии людей. Глава 25. Удар людей по адским силам был силен. Войска Шмидта и Партиса врывались в логово хаоситов в обеих странах. Кровь лилась словно вода, ведь бойцы и командиры получили приказ убивать всех при малейшем подозрении на службу гибельным силам.